Глава 14. Первое, что сделал поутру Дефос, прежде чем войти в кабинет, настороженно огляделся. Сперва высунул из-за стеллажей свой аристократический нос, бегло изучил гостевые кресла, пол, потолок и все закутки, где я могла притаиться. Никого, естественно, не нашел. Нахмурился. Беспокойно поправил воротнику свежей ослепительно-белой рубахи, после чего уперся в стеллажи руками, на которых были мудро надеты замагиченные перчатки, и очень-очень медленно развел полки в стороны. О том, что к ним прикреплена ниточка его же собственного охранного заклинания, маг, разумеется, не знал. Поэтому внезапно провалившийся пол, куда опешивший мужчина ухнул почти до колен, стал для него полной неожиданностью. Как и мгновенно воспламенившийся стол, на котором веселым костром заполыхали важные бумаги, с оглушительным треском развалившиеся кресла, у которых, как по волшебству, отлетели все ножки и повыскакивали наружу пружины, обвалившаяся с потолка люстра, разлетевшаяся миллионами осколков, и сорвавшиеся с полок многочисленные книги, которые сперва взметнулись до потолка, а затем с оглушительным хлопком взорвались и густым бумажным облаком накрыли остолбеневшего хозяина. Да, последние пару часов я провела очень плодотворно и постаралась испортить все, до чего смогла дотянуться. Но больше всего Дефоса ошеломил талмуд по основам государственного права, весьма удачно свалившийся ему на голову. Причем сила удара была такова, что маг охнул, пошатнулся и на мгновение потерял ориентацию. А потому не заметил, как из неприметной щелочки между стеллажом и стеной выскользнуло одно предприимчивое привидение, ловким движением сдернуло с него перчатки, проворно натянуло их на себя и только потом смачно чмокнуло его в губы. Воспротивиться Дефос не смог по объективным причинам. Глубокая яма не позволяла ему меня догнать, а внезапно накатившая слабость не давала из этой ямы вылезти. К тому же он никак не мог сфокусировать взгляд, потому что после удара по голове видел только разноцветные звездочки, а ориентироваться на слух было сложно. Призраки перемещаются абсолютно бесшумно. Я же, пользуясь его слабостью, совершила контрольный чмок и, отлетев в сторонку, сделала несколько полезных выводов. Во-первых, наличие сразу двух замагиченных перчаток делало их обладателя недосягаемым для оппонента. Руки Дефоса сегодня проходили сквозь меня точно так же, как мои вчера сквозь него. Но если бы я раньше додумалась, что перчатки-то, несмотря ни на что, остаются материальными, то не проиграла бы ему вчера, а сорвала их к такой-то матери и уже 100 раз отомстила бы за унижение. Во-вторых, оказалось, что наша связь с магом действительно работала, поскольку восстановилась я за ночь целиком и полностью, а почерневшее после вечернего поцелуя кольцо к утру стало золотым, как раньше. Видимо, избыток энергии все равно вернулся от Дефоса ко мне, хотя это и заняло какое-то время. В-третьих, я подтвердила предположение Бумба о том, что ведьмы заметно сильнее магов. Поскольку Дефос пил меня вчера довольно долго, а мне понадобилось всего пара секунд, чтобы его опустошить. Вот только восстанавливалась эта скотина до омерзения быстро. Я-то вчера провалялась в кресле не меньше пары часов, а этот уже очухался. Его колечко, что еще несколько мгновений назад было совсем темным, снова засветилось. Да и сам Дефос выглядел далеко не так скверно, как пару мгновений назад. Из ямы он, правда, еще не выбрался, но бумажки на полу уже зашевелились, словно их потревожил легкий ветерок. А затем и подниматься в воздух начали, формируясь в некое подобие вихря. «Ведьма», — прошептал маг, с трудом держась на ногах, — «я тебя уничтожу». «Неа», — нахально протянула я, — «не сможете». «Это еще почему?» Я со смешком нарисовалась прямо перед носом у шефа и, пользуясь полнейшей безнаказанностью, смачно поцеловала его в губы. Вот поэтому волшебный вихрь дрогнул и осыпался безобидной макулатурой, а Дефос сдавленно ругнулся и, опасно качнувшись, едва не рухнул мордой вниз. «Я могу долго так развлекаться», — промурлыкала я, благоразумно держа перчатки вне пределов его досягаемости. «Проверим, у кого терпения больше». Или, может, оценим дно у ваших резервов? Мне прям интересно стало, сколько раз вас надо поцеловать, чтобы вы сознание потеряли? 3, 5, 10? Дефос сверкнул глазами. «Не дождешься». «На что спорим?» — предложила я, легкомысленно закружившись вокруг него, словно примериваясь для атаки. Маг безуспешно махнул одной рукой, другой, пытаясь поймать меня за подол, но без перчаток ему ничего не светило. И как только это дошло до его ушибленной головы, Дефос с неожиданной прытью рванул к догорающему столу, где, вероятно, был спрятан какой-нибудь неполезный для меня артефакт. «А вот этого не надо», — пропела я, силой дергая его за ворот рубахи. «Зачем же портить удовольствие?» Стол в этот момент с треском просел, обдав нас обоих целым облаком горячих искр. Дефос ругнулся, непроизвольно отшатнувшись и, наконец-то, вырвавшись из устроенной мной ловушки, а я, испытывая небывалый прилив сил, торжествующе расхохоталась и даже не стала мешать шефу собирать из обрывков книг новый бумажный вихрик, потому что, как это ни парадоксально, происходящее начинало мне нравиться. Оказывается, быть ведьмой — это так увлекательно. С интересом проследив, как бумажки складываются в громадный кулак, я снова рассмеялась и играючи уклонилась от первого удара. Кулак с оглушительным «бум» врезался в стену, рассыпавшись на миллионы бумажных обрывков, а я со зловещим хохотом спикировала на опершегося о стеллажи шефа. Правда, поцеловать его или сделать еще какую-нибудь гадость не успела. Примерно на середине пути меня едва не сбил второй удар волшебного кулака. Но поскольку Дефос все еще был слаб, то я без труда увернулась и снова взмыла под потолок. После чего принялась с энтузиазмом носиться по всему кабинету, с легкостью избегая новых атак и не забывая комментировать каждый промах мага. «Ну что вы, милорд, так плохо бьете? Не попасть в леди с 10 шагов – это возмутительно!» «Бух!» – это содрогнулась стена, в которую пришелся новый удар могучего кулака. «Вы что, даже из рогатки никогда не стреляли?» – изумилась я, совершив вокруг мага почетный круг. «А хотите, я вас научу?» «Бах!» – это вздрогнуло до основания вторая стена, которой не повезло оказаться на траектории удара. «Ну тогда давайте я подлечу ближе», – с готовностью предложила я, ненадолго зависнув возле окна и благовоспитанно сложив ручки перед собой. «Может, тогда у вас что-нибудь получится?» «Бабах!» – еще один удар прошелся в опасной близости от моей головы, стекла в окне жалобно звякнули. «Нет», – нарочито огорчилась я и соблазнительно изогнулась, принимая эффектную позу. «А если я вот так повернусь? Или нет-то, лучше так? Это вдохновит вас на подвиги?» Дефос, скрипнув зубами, шарахнул по мне с удвоенной силой, а я, совершив головокружительный кульбит и проследив, как от ударов дрызг разлетаются деревянные полки, злорадно хихикнула. «Да вы мазила, шеф!» Маг в ответ зарычал, и следующий удар пришелся по останкам гостевого кресла, затем по ни в чем не повинному потолку, оставив на нем несколько глубоких трещин, потом по сложившемуся домиком столу, взметнув в воздух целую кипу обгорелых бумаг. Я только усмехалась и продолжала уворачиваться, прекрасно зная, что с каждым ударом взбешенный маг становится чуточку слабее. А потом решила не ограничивать хаос рабочим кабинетом шефа и заняла стратегически выгодную позицию перед дверью. Так что сорвавшаяся с рук шефа громадная шаровая молния сперва ее подожгла, а затем и разнесла в мелкие щепы, позволив мне с торжествующим хохотом вырваться в коридор. Оказавшись снаружи, я крутанулась вокруг своей оси, подняв небольшую бурю и заставив рвущееся из кабинета пламя взметнуться до самого потолка, а потом внимательно огляделась, очень надеясь, что огонь продержится достаточно долго, чтобы я успела придумать, как поступить дальше». «Хозяйка!» Тут же ударил по ушам радостный вопль, и мне на руки с разбегу прыгнула живая и невредимая Бумба. «Вот ты здесь развлекаешься, а я вчера такое узнала!» «Не сейчас!» — быстро проговорила я, поспешно закрывая разъявившееся хрюкальце рукой. Поскольку утро было ранним и народу в коридоре не было, то использовать в качестве живого щита мне оказалось некого, а подставлять Бумбу было жалко. Но тут, привлеченный грохотом, из соседнего кабинета выглянул заспанный Лейде Шо и в немом изумлении воззрился на усеянный горящими щепками пол. «Леди, что тут происходит?» «На, подержи», — решительно сказала я, всунув ему в руки возмущенно пискнувшую мину, после чего заметила в дальнем конце рыжую шевелюру поднимающегося по лестнице лорда Лайса. Радостно улыбнулась предателю и ринулась навстречу, предвкушая, что именно по нему придется следующий удар, но забыла о магическом поводке и на середине пути остановилась от резкого рывка, как если бы Дефос успел накинуть мне на плечи веревочную петлю, после чего сдавленно охнула, согнулась пополам, умудрившись потерять перчатку с левой руки, и в мгновение ока оказалась выдернута обратно в кабинет, причем с такой силой, что проклятый шеф, в грудь которого я с размаху впечаталась, опрокинулся навзничь, а я с приглушенным воем рухнула прямо на него». «Да чтоб вам по жизни с женщинами не везло!» — простонала я, с трудом перевернувшись на живот и с яростью уставившись на ошалело трясущего головой мага. Похоже, с потерей второй перчатки я утратила преимущество, и мы снова оказались в равных условиях. «Дефос, чудовище! Вы не могли сделать поводок подлиннее?» «Зачем?» — пробормотал он, с трудом приходя в себя. «Меня все устраивает. Правда, я не знал, что ручная ведьма — это не только хлопотно, но еще и больно». «Я вам сейчас покажу, больно!» — рявкнула я, приподнявшись, чтобы залепить ему пощечину, но маг вовремя опомнился и, ловко перехватив мою руку, с силой дернул, заставив меня рухнуть обратно и непроизвольно уткнуться губами ему в лицо. Секундное замешательство, мгновенный испуг и непродолжительная оторопь, вызванная нечаянно случившимся поцелуем, но сориентировались мы с ним одновременно, после чего невинное прикосновение утратило свое очарование и превратилось в яростную схватку за обладание силой, где каждый хотел быть победителем. Дефос, осознав, что снова может ко мне прикасаться, сгробастал меня сразу обеими руками, на случай, если я все-таки его опережу и попытаюсь удрать с украденной силой. Я же в отместку вцепилась ему в волосы и прижалась к твердым губам как можно плотнее, мысленно поклявшись, что во второй раз он из меня безвольную куклу не сделает. Ничего, что он враг, переживу. Зато у меня неоспоримое преимущество. Я впитываю силу примерно вдвое быстрее. И если получится правильно разыграть эту карту, то очень скоро подо мной окажется беспамятный, ослабевший и очень-очень уязвимый враг, с которым хотя бы пару мгновений можно будет делать все, что душе угодно. Правда, как выяснилось, при взаимном соприкосновении кольца уравнивали наши шансы, так что я при всех своих талантах не успевала нанести Дефосу серьезный вред. Впрочем, как и он мне. Поэтому какое-то время мы просто молча боролись, буравя друг друга злыми взглядами и надеясь, что кто-то сдастся и первым разорвет ставший болезненным поцелуй. Тем более шум в коридоре уже поднялся, и встревоженные голоса тоже послышались. Я, кажется, даже женский вскрик услышала, однако сунуться сквозь пылающий проем не рискнул никто. Понимая, что времени не так много, я все-таки решила пойти на хитрость и, улучив момент, укусила Дефоса за губу. Тот от неожиданности вздрогнул, но объятий, вопреки моим чаяниям, не разомкнул. Зато в отместку сжал с такой силой, что я только жалобно всхлипнула и непроизвольно выдохнула ртом. «Да, увы мне, выдохнула прямо в него». Что после этого случилось с магом, не описать словами. У него изумленно распахнулись глаза, из горла вырвался нечленораздельный хрип, а кожа на лице вспыхнула, словно на нее плеснули кипятком. На долю мгновения мой враг откровенно растерялся, будто произошло что-то, чего он никак не ожидал. Да только я не могла воспользоваться его слабостью. У меня в это время перед глазами такие яркие звездочки заплясали и так зазвенело в ушах, словно я всю силу в этого мерзавца выплеснула. И теперь качалась на грани обморока, хотя призраки, как утверждают, данному недугу не подвластны. А потом на мой затылок легла твердая ладонь, и поцелуй стал еще более настойчивым и глубоким. Я совсем отчаялась и уже мысленно приготовилась к поражению, но внезапно Дефос что-то сделал, и мне стало, на удивление, хорошо. Так тепло, спокойно, словно я не лежала на полу в компании отъявленного хама, а оказалась в объятиях сильного, заботливого и умеющего потрясающе целоваться мужчины. Прокатившаяся по моему телу волна удовольствия оказалась столь острой, что я непроизвольно выгнулась и застонала, забыв обо всем, прильнула к мужчине ближе, не желая больше ни воевать, ни бежать от него со всех ног. Словно почувствовав, что я не способна сопротивляться, его рука перестала давить на мой затылок. Его губы больше не причиняли боли, а стали на удивление мягкими и нежными, хотя мне всегда казалось, что Райф Дефос на такое по определению не способен. Его дыхание обжигало мне кожу, заставляя трепетать от невероятного, захлестывающего с головой чувства единения. И от мысли, что сейчас он не сражался за силу, не тянул из меня последние капли, а почему-то беззастенчиво их возвращал. Через плотно прижатые губы, ставшие нашим общим дыханием. Через легчайшие прикосновения, из-за которых меня бросало то в жар, то в холод. Ошеломленная этой странной магией, я даже не заметила, как начала ему отвечать. С наслаждением, зарывшись ладонями в темные волосы, настойчиво притянула к себе, переплетя его пальцы со своими, с силой сжала, отчаянно борясь с желанием их поцеловать. и опомнилась только, когда снаружи что-то грохнуло, а встревоженный голос лорда Лайса крикнул в пылающий проем. «Эй, вы там живые?» Секундный ступор, мгновенное осознание, совсем уж мимолетное сожаление, и мы с Дефосом отпрянули растерянные и ошеломленные одновременно. Наверное, именно поэтому он чуточку запоздал разомкнуть объятия и с пристранным выражением воззрился на мою вытянувшуюся физиономию. Но когда я возмущенно дернулась, тут же исправился и, демонстративно разведя ладони в сторону, холодно потребовал. «Слезь с меня». «Сейчас», — мгновенно ощетинилась я и из вредности взобралась на него, как на диванную подушку, с ногами. «Сам меня уронил, сам и поднимай». «Как скажешь». Процедил маг, делая круговое движение кистью, отчего меня мигом сдуло поднявшимся ветром и отбросило к окну, едва об него не расплющив. «Хам!» – прошипела я, в последний момент ухватившись за занавеску. Мужчина молча поднялся, привел в порядок помявшуюся рубашку и с достоинством отвернулся, попутно погасив разгулявшийся в кабинете огонь. А как только дверной косяк перестал пылать всеми оттенками алого, внутрь тут же засунул нос обеспокоенный рыжик. «Райф, Цицелия, у вас все в порядке?» Его взгляд зацепился за валяющиеся на полу обломки, изумленно возрился на кипы разбросанных повсюду и наполовину обгоревших бумаг, прошелся по треснувшему потолку, разгромленным книжным полкам, наконец мазнул по абсолютно невредимой мне, остановился на каменном лице Дефоса и пугливо вильнул в сторону. «Вижу, что нет. Извините, если я не вовремя». «Ты что-то хотел?» Суховато осведомился шеф, одним движением кисти сметая дымящиеся бумаги в угол. «Мы договаривались о встрече», — осторожно напомнил лорд Лайс, почему-то не решаясь зайти. «Я здесь, твои люди тоже готовы». «Шеф, я вам припсов привел», — крикнула с коридора Лейда Шо. «Весь питомник вместе с поводырями. Их сюда гнать или вы проведете инструктаж на улице». Дефос встряхнулся и, выудив прямо из воздуха свой мундир, также сухо бросил. «Пусть подождут в приемной. Лей, идем». Дождавшись, когда мужчины выйдут из комнаты, я с досадой отвернулась, вспомнив, что обещала королю помочь с поисками мин в городе. Как раз сегодня мы должны были начать осматривать дома, но после того, что случилось, работать с Дефосом совершенно не хотелось. Да и Рыжик, откровенно говоря, меня разочаровал. Может, ну их всех нафиг, и я лучше пойду в архив дочитывать то, что не успела позапрошлой ночью? Но тут меня снова сковало заклинание поводка, недвусмысленно подтягивая к выходу, и я чуть не сплюнула. Проклятый Дефос, теперь ему даже согласия спрашивать не надо. Как только он удалился на 15 шагов, меня притянет к нему, как послушную собачонку. Ну что за несправедливость? Почему именно мужское кольцо является доминирующим? «Как ты могла меня бросить?» С обидой протянула Бумба, когда я вылетела в коридор и беспокойно огляделась. Но, увы, потерянная в результате неравной схватки перчатка куда-то исчезла, и лишь болтающаяся на одном щупальце мина укоризненно смотрела на меня с потолка. «Неужели ты думала, что какой-то недомаг сможет меня удержать?» «Я все слышал», — раздалось раздраженное с лестницы, и оттуда показалось сердитое лицо Лея де Шо, а затем и его внушительный кулак. «Может, я тебя и не вижу, маленькое чудовище, но голос твой запомнил». «Напугал мину зажженным фитилем». Пренебрежительно фыркнула Бумба и с чмоканьем, отлепившись от потолка, ловко упала мне в руки. «Вот не зря его припсы не любят. Он злой. Правильно я этого грубияна за палец цапнула». Я поневоле улыбнулась. «Ты с ним поаккуратнее. Вдруг и впрямь сдетонируешь». «Плевать». Беспечно отмахнулась Бумба, пока я летела к лестнице. «Подумаешь, одним магом больше, одним меньше. Главное, тебя при этом не заденет». «А что будет с тобой, если взорвешься?» «Откуда я знаю? Я еще пока не взрывалась». «Вот именно», — тихо сказала я, прижимая мину к груди. «А если ты предназначена только для одного взрыва? Что, если ты при этом погибнешь?» Мина удивленно затихла, а когда я начала спускаться, задумчиво почесала щупальцем брюшко и неожиданно призналась. «Знаешь, мне почему-то все равно. Кажется, в меня забыли вложить инстинкт самосохранения». Я прижала ее покрепче. «Зато мне не все равно, так что держись-ка ты от магов подальше». «Ой, Цили!» Внезапно севшим голосом пролепетала Мина. «Так ты поэтому меня в кабинет не пустила?» «Конечно, глупенькая», — тепло улыбнулась я. «Что бы я без тебя потом делала?» Бумба довольно засопела, заурчала, разнежилась у меня на руках, принявшись чесать об них свои бородавки, словно кошка, у которой свербит за ухом. Но быстро спохватилась, встрепенулась и, одним махом взлетев на мое плечо, горячо зашептала. «Я ж самое важное забыла сказать. Я нашла твое досье. Когда Дефос тебя в кабинет утащил, я решила, не будет ничего плохого, если я по бюро пробегусь и полазаю по чужим ящикам. И догадайся, у кого лежала твоя папочка». Я остановилась посреди лестницы и, пропустив какого-то хорошо одетого господина, изволившего при виде меня благожелательно кивнуть, с замиранием сердца прошептала. «У кого?» «Ее одна тетка из Макнадзора свистнула. Лет 40, светленькая, зовут Шиела. Фамилию не знаю, но ты ее наверняка помнишь. Светленькая, смазливая. Представляешь, какая оказалась вражина!» Я нахмурилась, но никого похожего не вспомнила. Да и зачем какой-то тетке из Макнадзора воровать мое досье? «Она его на самую верхнюю полку шкафа закинула, но я все равно нашла». Еще тише шепнула Мина, придвинув хрюкальце к самому моему уху. «Только дело опять неполное. План твоего замка оттуда вынули, он до сих пор в архиве валяется. О прошлом не написано ничего нового. Твой портрет только тот, где ты уже старуха. Описи имущества в деле нет. Слепок ауры на месте, но такой нечеткий, что в нем сходу не разберешься. Зато я отыскала список ведьм, которых арестовали вместе с тобой. И именно тех, кого уничтожили во время ареста». «Там были погибшие?» Вздрогнула я и тревожно огляделась, а дождавшись, пока мимо пройдет еще один важный господин, видимо, сотрудник бюро, спешащий на свое рабочее место, в полголоса уточнила. «Разве при задержании я была не одна?» «Вас накрыли в загородной усадьбе. Твоей, разумеется. И арест, похоже, был жарким, потому что ведьмы сопротивлялись», — прошептала Бумба. «Все-таки заговор против короля. Им грозило пожизненное, так что там было за что бороться. В итоге некоторых убили на месте, остальных ранили и все равно схватили, а тебя, поскольку ты вышла из дома добровольно, заковали в кандалы и до самого суда продержали в королевской тюрьме, откуда ты неоднократно пыталась сбежать». «Если за мной приходил сам Дефос, и я именно тогда его прокляла, то понятно, почему я не сопротивлялась. У меня просто сил на это не осталось». «Да, родовые проклятия очень затратные. Но это еще не самое интересное». «Погоди, не сейчас». Я поморщилась и, ощутив, как сдавила плечи невидимым обручем, остановила увлеченно причмокнувшую Мину. «Меня поводок зовет. Если Дефос поймет, где ты гуляла, у нас будут неприятности. Поговорим позже, ладно?» Мина неохотно отстранилась и снова пристроилась у меня на груди, но когда я спустилась на первый этаж и подошла к приоткрытой двери, где висела табличка с надписью «Приемная для посетителей», все-таки не выдержала. «А чем вы там занимались с шефом, что весь кабинет разнесли?» Я машинально поднесла пальцы к губам и передернулась. Пытались наладить контакт. «И как? Получилось?» Мина заинтересованно повернула в мою сторону глаза стебельки, а я недобро оскалилась. «Конечно. Надеюсь, к нашему возвращению ремонт уже закончат, чтобы я снова могла разрушить там все до основания».